Глава 37. Побег. Я начал уже беспокоиться, когда мои часы показывали послеобеденное время. Но ничего сделать с этим я не мог, поэтому просто продолжал ждать. Спустя 6 часов с начала моего ожидания, я наконец услышал условный стук. Вышел из машины и открыл багажник. Для посторонних наблюдателей я сделал вид, что перебираю в чемоданчике инструменты. Услышав шепот Джулии «Мы внутри», закрыл багажник и тронулся с места. На воротах нас тормознули. Я, чтобы как можно меньше людей толкалось около машины, вышел к топчущимся в воротах троим вооруженным мужикам под аккомпанемент там-тамов, стучавшего в ушах пульса. «Шаббат шалом, православные!» – поприветствовал я их. «Хой!» – махнул мне рейдер в балаклаве, вооруженный АКМ. «Ты вроде с караваном был». «Так точно. В чем проблема?» «Нет проблем. Чернокожий с тобой был», – ответил он. «Все верно. Крестник мой от Элла». «Он шо, в Приморском остался?» Я отметил южно-русский акцент говорившего. «Немного повздорили», – напрягся я. «От Элла решил самостоятельно строить собственную судьбу в Улье. Может, ваш легион вступит». «Дружину». «Чего?» «В Приморском народная дружина». Я хмыкнул в ответ. «Хоть спартанцы царя Леонида его принимайте. Мне по... все равно, в общем. Какие-то проблемы?» «Нет». Мужик в балаклаве флегматично кивнул и показал рукой, чтоб я проезжал. Шлагбаум открыли. Я поторопился миновать ворота стаба. Успокоился я только после того, как миновал длинный 3-километровый мост и оказался на разбитой грунтовой дороге. Чистоту они соблюдают, ага. Хоть бы щебенкой посыпали. Пошел снег, быстро скрывший следы моего гибридного внедорожника. Поспешил пересадить Джулию и Линду в салон, чтобы они в багажнике не врезали дуба от холода. Включил печку. Снег падал и тут же таял, превращаясь в грязь. Чем ближе к зимнему, тем больше будет снега. Однако на зиму с трескучими морозами это все равно не потянет. Скорее на позднюю осень или раннюю весну со снегом или ледяным дождем. Из-за тяжелых туч то и дело выглядывало солнце или то, что его тут в улье заменяло. Пахло тающим снегом и сыростью. Но мне такой климат подходил как нельзя лучше. Именно в такие моменты хотелось дышать полной грудью и наслаждаться моментом. «Не хочешь спросить нас, как все прошло?» — поинтересовалась у меня Джулия. Я видел Линду и Джулию целыми. Это было достаточно, чтобы понять, что все прошло нормально, но решил не нагнетать. «Как все прошло?» «Нормально». И мы снова все замолчали. Линда, которой я выдал одеяло, сидела на пассажирском сиденье в полной прострации, смотря куда-то в пространство. Учительница расположилась спереди, разместив между ног свое самозарядное ружье 12-го калибра и бывший меч из реликта. «Хорошо». Разговор утих сам собой. Магнитолу включать я запретил, чтобы не отвлекаться от того, что происходит вокруг нас. Поначалу мы ехали нормально, но чем дольше валил снег, тем сильнее раскисали дороги. Поэтому до населенного пункта, который я определил как место для ночевки, мы добрались только ночью. Ну, как добрались? Я не рискнул въезжать в городок ночью. Ночь – время монстров. Очень просто проглядеть кого-нибудь большого и страшного. Поэтому внедорожник загнал в посадку, укрыв его от ненужных взглядов за деревьями. Линду я даже не пытался разговорить. Девчонка получила стресс, и сейчас у нее отходняк. Она спала, свернувшись калачиком, либо смотрела в одну точку. Принимала еду, живун и молчала. Пусть так. Если бы она плакала или истерила, я все равно не знал бы, что с ней делать. Большие надежды возлагал на дар Джулии. Она могла спокойно накрыть всю машину скрытым на приличный отрезок времени. На несколько часов примерно. Вот это я понимаю, всем даром дар, а не то, что у меня. Можно уверенно передвигаться по улью, не опасаясь большинства зараженных. Несколько раз я будил ее, чтобы она прикрыла нас от проходящих по дороге оптом и в розницу замерзших мертвяков. Изломанные мутациями полуголые или голые фигуры, чернеющие на фоне безупречного белого савана, укрывшего все вокруг, выглядели откровенно жалко. В общем-то, все прошли мимо, не заинтересовавшись находившимся под куполом дара скрыто внедорожником. Внимание заслуживали только два топтуна. Эти двигались парой, явно что-то вынюхивая под снегом. Когда же они сошли с дороги на проселок, по которому мы съехали с дороги, все мои сомнения по поводу, чей след взяли твари, развеялись, словно кисляк после перезагрузки. «Что нам делать?» – запаниковала Джулия. Но ну так, неубедительно, шепотом. Я приложил палец к губам, призывая ее к тишине, и потянул свой топор с шипом из петли на поясе. Нужно действовать тихо, чтобы не привлечь к нам еще кого-нибудь пострашней. Возьми свой меч. Хорошо. Сидите тихо и держи скрыт. Я пожал плечами и принял нодевый холодняк из рук брюнетки. Как бы тихо ни открывалась дверь внедорожника, этот звук ночной зимней тишине топтуны услышали прекрасно и насторожились. Я замер, наблюдая, как они резко подергивают удлиненными передними конечностями и изменившимися бошками, уже мало похожими на человеческие. Они словно совещались между собой, что делать с этой коллизией. Звук был, запах есть, но добычу не видно. Сейчас посмотрим, кто тут добыча. Выходить из машины все равно было нужно. Я подгадал момент, когда оба зараженных двинулись в нашу сторону, маскируя хруст снега под своими ботинками под шум, производимый топтунами. Сделать всего несколько шагов, чтобы встать перед внедорожником, оказалось сложно, потому что я каждый свой шаг соизмерял и подстраивал с дерганными движениями зараженных. Топтуны двигались по припорошенной снегом колее прямо к машине. В ожидании я занес обнаженный изогнутый меч. Как только голова с покатым медвежьим лбом оказалась в зоне досягаемости тяжеленного клинка, я резко рубанул так, как если бы рубил топором, вкладывая все силы, доступные квазированному телу. От нодиевого меча я явно поотвык. Оружие с легкостью развалило крупную тушу от головы до паха. Вторая тварь удивленно заурчала, распрямившись во весь свой рост, но тут же захлебнулась этими звуками. Я подступил и возвратным движением снизу вверх попал возвышающемуся надо мной не меньше, чем на голову топтунов, подмышечную впадину. Лезвие прошло как лом сквозь дерьмо, не встречая сопротивления плотной кожи и прочных костей. Похоже, тварь не сразу поняла, что ей пора умирать. Топтун простоял долгих 1.5 секунды, после чего голова, лапа и часть груди съехали по линии среза. Тело продолжило стоять на устойчивых копытообразных пятках, затем рухнуло на колени и, наконец, свалилось в снег, как мешок с картошкой. Поймал себя на мысли, что все это время я стоял, замерев и забыв, как дышать. Потом мое внимание переключилось на стремительно истаивающуюся сферу желтоватого цвета, вылетевшую из зараженного. Размер ее был не впечатляющим, всего-то с перепелиное яйцо, но улей не место, где можно брезговать даже крошечным усилением. Уже привычно мои ладони приблизились к сгустку концентрированной праны. Энергетические меридианы соединились с ней и налились зловещей красноватой тьмой. Ощущение хлынувшего в меня потока энергии я направил сначала в свой личный резерв, заметив, как он переполняется. Когда я ощутил боль от переполнения, перенаправил все оставшееся в оба узла своих даров. То же самое проделал со сферой второго топтуна, заполнив второй резерв дара электрокинеза. Ощутил себя после этого так, словно укололся армейским стимулятором. Несколько минут я просто безотчетно радостно скалился в низкую облачность, ощущая мощнейший прилив энергии. Постояв так немного, выпотрошил споровые мешки. С обеих тварей вышло всего 5 споранов и 1 горошина. Янтаря не было, только клочья серой паутины, остро пахнущей грибами.